Глава вторая. Храм казался немного кривоватым, но Максвелла это не смущало, потому что именно так захотел новый покровитель селекционеров, кровавый бог Бельзияр. И алтарь из красного камня, буквально пропитанный кровью, тоже был установлен здесь по его прихоти. Да, конечно, по силе Бельзияр был не столь могуч, как Арахна, да и жертв он требовал слишком много. Но при всем том, выбирать селекционерам сейчас не приходилось. Максвелл, кстати, притащил с собой одного из низших и резким, но точно рассчитанным движением оторвал ему голову, и кровью, выплеснувшейся наружу, окропил камень. Это не жертва, это всего лишь знак для вызова кровавого божества. Сам же Максвелл встал на колени и поклонился алтарю. После этого он измазал одну ладонь в горячей еще крови низшего и начертал перед собой некие руны, даже с виду казавшиеся отвратительными. «Прошу тебя», — проговорил он, — «о, великий, ужасный, могущественный Бельзияр, помоги мне, а я восславлю твой ужас и распространю твой кошмар по всему миру». Тут же кровь, пролитая на алтарь, вскипела. От нее пошел густой кровавый пар, в котором проступили ужасающие черты кровожадного бога. «Слушаю тебя», — ответил он Максвеллу. «Великий и ужасный Бельзияр», — проговорил Максвелл, — «мне нужна твоя помощь. Я воссоздал тело, как ты мне и говорил. Все сделал ровно так, как ты мне и посоветовал. И сейчас у меня лежит практически готовое тело с кровью Азарета, по крайней мере, одного из его потомков. И теперь мне нужна душа из рода Азарета для того, чтобы получить доступ к его магии». «Это хорошие новости!» Голос Бельзияра был больше похож на рык. Его облик казался бесформенным, но при этом пронизывал до дрожи, до самых внутренностей. Несмотря на то, что Максвелл многое повидал в своей жизни и со многими существами общался, Бельзияр даже в нем зарождал животный изначальный ужас. В этом странном красноватом мареве постоянно проявлялись различные детали, которые Максвелл не хотел бы видеть. Но в связи с тем, что этот бог один из немногих, кто согласился покровительствовать селекционерам, выбора у Максвелла уже не было. И вдруг из этого самого марева вытянулась длань бога. Огромная, испачканная кровью лапа легла Максвеллу между рогами. «Это прекрасно!» — проговорил Бельзияр. «Я рад, что не ошибся в тебе. Слушай меня внимательно. Ты должен сделать огромное жертвоприношение, и ты получишь то, о чем просишь. Я достану тебе душу из рода Азарета. У меня есть одна неучтенная в отстойнике». Он ухмыльнулся, но настолько мерзко, что у демона мурашки побежали по спине. «У тебя все получится». И тут Максвелл понял, что на его сознание воздействуют. «Ты хочешь мне что-то показать?» — сглотнув, спросил он у безумного бога. «Да, напрямик в сознание», — ответил Бельзияр. «Схему того, что нужно сделать. Сделай все в точности, и получишь результат». «О, великий», — проговорил Максвелл, чувствуя дрожь внутри себя. «Я все сделаю, как ты указал. Благодарю тебя покорнейше». И в этот момент длань с его головы исчезла, а сам он распростерся в нижайшем поклоне, на который только был способен. Я терпеть не мог торопиться, но при всем том понимал, что время сейчас играет не на моей стороне, и мне нужно спешить. Нельзя упустить возможность забрать весь Муаз и оставить селекционеров в дураках. Одновременно с этим я понимал, что сам зависим от человека, точнее высшего демона, который сможет помочь с телепортом. Потому что телепорт на данный момент был основной реперной точкой на нашем пути к Муасу и, соответственно, к победе. Разобравшись со всеми вопросами в резиденции, я отправился в особняк Кросси. И вот там меня ждало разочарование. «Что вам угодно?» — поинтересовался управляющий. «Здравствуйте», — ответил я. «Мне бы хотелось увидеть Джузеппе Росси». «К сожалению, хозяин на данный момент находится в Австро-Венгрии», — ответил мне управляющий. «Черт», — подумал я про себя. «Конечно, я предполагал, что такое может случиться, но все же надеялся, что тот будет на месте». Однако, видя, что я расстроен, молодой человек добавил: «Он должен прибыть буквально завтра», после чего кивнул. «Он летал на переговоры в Австро-Венгерскую империю, но уже возвращается назад. Как только хозяин появится в особняке, я ему доложу о вашем посещении, и при положительном ответе могу сразу же телеграфировать туда, куда скажете». «Это было бы отлично», — ответил я. «Пожалуйста», — и дал ему шифр резиденции Ророговых. С одной стороны, конечно, не очень хорошо, что все так затягивалось еще на сутки. С другой стороны, у меня появились еще одни сутки для того, чтобы полностью разобраться с теми вещами, которые меня тревожили. А их было несколько. Я поблагодарил управляющего и отправился обратно в резиденцию Ророговых. Крислав прибыл в клан Молчащих в некоторой растерянности. Он многое обдумал по пути туда и все же понимал, что ему на данный момент очень сильно не хватает данных о происходящем в резиденции Светозаровых. Когда он прибыл на Байкал, его встретил полуночник лично. И на этот раз он не был столь категоричен, как в прошлый раз. Он даже пожал Криславу руку и заглянул в глаза. «С чем пожаловал?» — спросил он прямо. «Много всего разного», — ответил на это Крислав. «Поэтому будет хорошо, если мы отправимся куда-нибудь на переговоры». «Разумеется», — ответил ему Скородум полуночник и пригласил в небольшое здание, стоящее неподалеку от телепортационной площадки. Там было все, что только требовалось для переговоров. Удобное кресло, бар, ненавязчивая музыка, даже бильярд имелся, чтобы обговаривать различные вещи в непринужденной обстановке. Крислав хмыкнул на это, но предпочел занять место в большом удобном кресле. Ожидался долгий и трудный разговор, но стоило полуночнику устроиться напротив него, в этот момент в дверь постучали. «Две срочные телеграммы!» — доложил мальчишка, постучавший в дверь, видимо, телеграфист. «Одна из них адресована гостю, а во второй он упоминается», — проговорил парень, когда его пустили внутрь. «Интересно», — проговорил на это полуночник и забрал у него узкие полоски бумаги. Одна телеграмма была от Гориславы. «Читай вслух», — усмехнулся Крислав. «Не зря же их сюда прислали». Полуночник посмотрел на паренька так, что тот буквально испарился за дверью. Затем прочитал. «Императрица умерла родами. Наследник жив-здоров. Подпись Горислава Ророгова». Следующая телеграмма была уже адресована самому главе клана Молчащих, и была она лично от Светозарова. «Клану подписана амнистия. Крислав Ророгов даст подтверждение». Крислав вздохнул. «Вот даже как!» Полуночник изменился в лице, не глядя на гостя. «Ты об этом и пришел разговаривать?» «Совершенно верно», — ответил тот. «По поводу императрицы я не знал, но был в курсе, что такое может случиться». «А по поводу амнистии?» «Да, но, как ты понимаешь, есть некоторые условия». «Крислав», — тяжело вздохнул Скородум. «Если ты думаешь, что мои люди опять станут гробить свое здоровье ради прихоти и властей, придержащих...» «Нет», — покачал головой Ророгов, пользуясь моментом, что его собеседник остановился на полуслове. «Ни о чем подобном речи не идет». «Тогда я тебя слушаю», — проговорил глава клана Молчащих. И Крислав поведал ему все, что знал по поводу демонов, по поводу дирижаблей, по поводу ментальных атак, подчинения низших и всего остального. «Мы вас зовем», — сказал Ророгов в конце своей речи, — «потому что вы нужны нам». «Как стали нужны, так сразу не преступники», — хмыкнул Скородум. «Вы всегда были нужны», — возразил ему Крислав. «Но раньше от вас не зависела выживаемость империи. Сейчас выведем мы хоть всех магов империи на стену. Это нас не спасет. Вам и Светозаровым нужно забыть взаимные обиды. Более того, всем родовичам сейчас нужно сплотиться, чтобы стать единым фронтом, защищая империю от демонов». «Это я как раз понимаю», — кивнул полуночник. «Только вот разрывать клан, расставляя своих детей по стене...» Он покачал головой. «Это, как ты понимаешь, огромный риск». «Сейчас от всех нас требуется очень много», — возразил на это Крислав. «Но давай так. Я поговорю со Светозаровым. Предполагаю, что в данной ситуации ты сможешь наравне со мной и Ветроном Вихревым войти в Регенский совет при наследнике. Разумеется, на условиях кровной клятвы о ненападении». «Это уже интереснее», — согласился Скородум. «И все же давай обсудим, как именно наше нахождение на защитных рубежах будет выглядеть. Я думаю, что это будут командировки, двухнедельные или месячные, после чего каждого будет заменять отдохнувший», — сказал Крислав. «Я возьму список основных фортов, которые необходимо защищать. Мы с тобой это обговорим по каждому. А сейчас я должен знать, сколько людей ты в принципе сможешь выделить на службу». «Ну, если ты говоришь, что нужно противостоять высшим демонам-менталистам», — проговорил полуночник, — «то не так уж и много. У меня способных ребят в последнее время недостаточно. Да и задействованных капищ маловато». «Ничего страшного», — ответил Крислав. «Ты скажи, сколько есть, а потом будем рассчитывать. И плюс ко всему, совершенно не обязательно учитывать только тех, кто может сражаться. Нам надо, чтобы он мог хотя бы предупредить кого-нибудь по ментальной связи или не поддаться воздействию сам, таким образом избежать смерти и опять же предупредить другие соединения». «Ну, если можно и более слабых», — Скородум почесал затылок. «Тогда человек 200 я, может быть, наберу». «Это получается сотня крепостей», — проговорил Ророгов. «Что ж, если закрывать только самые нуждающиеся в этом точки, то, в принципе, очень даже неплохо». «Я бы сказал, что даже хорошо», — кивнул полуночнику Крислав. «Это весьма-весьма существенно. Я рад, что ты поучаствуешь в общем деле». «Как бы то ни было», — ответил на это глава клана молчащих, — «это и моя империя тоже». Что ж, мне оставалось только ожидать, пока вернется Росси. За это время я решил еще раз влезть в дневник предка Ророгова, для того, чтобы понять, а может быть, есть возможность как-то его вытащить оттуда. Точнее, вытащить его душу, раз она находится где-то в заперти. Я представил, что, возможно, где-то на другой стороне мира существует капище, подобное местному, только в котором вместо души демоницы заключена душа Ророгова. Это было бы, конечно, иронично. Но на данный момент я не знал и не понимал, что вообще могло случиться с прадедом. За своими мыслями я подошел к пруду и замер на берегу. Обычно в такой момент пар над озером сгущался и превращался в девичью фигуру, но сейчас ничего не произошло, Аза ко мне не вышла. Я потянулся к ней мысленно, как будто позвал, но внутри собственного сознания, однако, никакого ответа не почувствовал. Видимо, энергия Муаса, которая была в ее распоряжении, уже совершенно подходила к концу. И, судя по всему, ей было совсем плохо, потому она и не реагировала. «Росси, твою мать, как же не вовремя!» — подумал я про себя. «И ведь Муас уже почти у нас в руках». Я отправился в старую резиденцию и поднялся в кабинет предка. Мне нужно тренироваться, чтобы чувствовать энергетические разломы, потому что это, в свою очередь, даст мне возможность помочь Азе. Я решил, что на какое-то время, пока не добуду Муас, могу отдать ей свой амулет, пока мы не добудем этот чертов минерал. Агнес никак не отозвался на мои мысли. Видимо, был не против. Я снова засел читать дневники. Сначала я целенаправленно искал какие-нибудь записи по поводу того, куда мог направиться Ророгов, но потом наткнулся на описание медитации, которая была целенаправленно разработана для того, чтобы научиться чувствовать и различать разломы, и зачитался, забыв о первоначальной цели. Я тщательно уяснил все из дневников и прямо там на полу кабинета уселся медитировать. У меня уже выходило довольно просто погружаться в состояние медитации, а вот с энергетическими разломами пока было сложнее. Как их чувствовать? Чем? Какой орган внутри меня должен отвечать за это? «У тебя есть магия», — проговорил Агнес в моем сознании. «Ты можешь действовать многими способами, но с магией на самом деле проще. Направляя во все стороны струю своей собственной энергии, и ты почувствуешь, как она ударится обо что-то и вернется к тебе. И вот по этому самому отклику ты сможешь судить, что именно перед тобой». «Как звуковые волны у летучих мышей», — уточнил я. «Можно сказать и так, но это примитивный вариант, и он просто самый первый. Впоследствии ты научишься этим пользоваться куда лучше и сможешь различать все эти разломы, не особо напрягаясь». Я попробовал сделать так, как сказал Агнес, и почувствовал себя слепым котенком, который чует где-то тепло матери кошки, но тыкается все время во что-то иное, никак не в силах отыскать саму кошку. Тогда я чуть-чуть увеличил поток исходящей от меня энергии и внезапно прозрел. Я буквально увидел своим внутренним магическим взглядом различные разломы под собой. Они были разных цветов и тянулись во все стороны, не только в плоскости, но и вверх и вниз. Это были не только разломы планеты, но и разломы самого мироздания. Видение буквально повергло меня в шок. Наверное, если бы я сейчас даже захотел что-то сказать, я бы не смог этого сделать, потому что у меня действительно открылось новое зрение, появились новые ощущения. Я понял, что до этого был фактически слеп, а тут внезапно прозрел, и это ощущение было просто восхитительно, но не поддавалось описанию. «Ну вот», — сказал Агнес, — «даже быстрее, чем я предполагал». «Это же просто невероятно», — проговорил я. «Это же целые новые миры». «Поверь мне, ты видишь еще далеко не все», — спокойно сказал Агнес. «Ну ничего, у тебя все впереди. Когда повысишь свой уровень, тогда станешь видеть еще больше». «Да куда уж больше», — удивился я. «Наверное, я сейчас походил на прозревшего слепца, который в мутном светлом фоне начал видеть темные пятна. Но это было неважно. Главное, что я видел». И вдруг в этот самый момент я увидел, как один из каналов, тянущийся откуда-то из глубины, вдруг окрасился в отвратительный грязный цвет. Он стал буро-ржавым, цвета засохшей крови, и у меня даже как будто пахнуло в нос гнилью. «Внимание! Осторожнее!» — услышал я встревоженный голос Агнеса. «А что ты чувствуешь?» — спросил я его. «А ты разве ничего не чувствуешь? Чем пахнет?» «Гнилью пахнет», — ответил я. «Нет», — Агнес говорил это возбужденным голосом, совсем не похожим на его обычный тон. «Пахнет тем самым безумным богом, храм которого мы запечатали на тракте», — пояснил он. «А как он смог нас найти? И зачем он пришел? Мстить?» — уточнил я. «Я не знаю, может быть, это месть», — ответил мне Агнес. «Но может быть и что-то другое». Я был не в силах оторваться. Я следил, как один из разломов наливался этим отвратительным бурым цветом. Но что я мог бы сделать? Убежать от него? Или что-то еще? Я думал, что, возможно, смогу с ним сразиться, если будет надо. И тут я обратил внимание, что проходящая по разлому воля тянется не к нам. Она тянулась к чему-то еще. Я посмотрел туда и увидел, как слабой-слабой, практически незаметной энергетической точкой пульсирует капище. Оно едва-едва виднелось, и вот именно к нему протянулась эта самая щупальца цвета засохшей крови, высунувшись из глубины разлома. Затем оно оторвало от пульсирующей точки капища небольшой кусочек. Он был похож на звездочку и был даже ярче, чем само капище. И вот это энергетическое щупальце схватило звездочку и утянуло за собой в разлом. «Агнес, это то, о чем я думаю?» — спросил я резко. «О чем ты думаешь?» — спросил тот в ответ. «Я думаю, что этот самый безумный бог забрал душу Азы», — ответил я. «Боюсь, что это именно так», — согласился Агнес. «А без нее капище начнет затухать, да и не только капище. Вообще весь местный энергетический разлом в принципе тоже будет консервироваться и умирать. Но я уже не слушал. Я принял для себя решение. «Агнес, помоги мне», — проговорил я. «Ну, я как бы не бог пока что», — ответил мне Агнес. «В конце концов, я пока еще только зародыш». «Помоги», — рявкнул я на него. «Ты же видишь, что ее утаскивают. Он решил отомстить мне и забрал самое ценное, что у меня есть. Давай, мы должны забрать ее, вырвать из его лап». «Я постараюсь тебе помочь», — ответил Агнес. «Но ты же понимаешь, что сил у меня не настолько много». «Делай, что хочешь», — сказал я. «И хватит болтать. Погнали выручать Азу». «Хорошо», — решился Агнес. «Я могу помочь, но вот из-за моей помощи полностью уничтожится родовой амулет». «Да хрен бы с ним, с амулетом», — ответил я. «Муас мы нашли и еще сделаем. Крови высших демонов из семейки Азарета у нас сколько угодно. Мне нужно спасать любимую». «Тогда держись», — ответил Агнес. Я почувствовал просто невероятный толчок, как будто меня изо всех сил пнули, и от этого пинка я вылетел из своего тела. И в следующий же момент я увидел возле себя горящего саламандрика, который был чуть больше меня самого, точнее, больше моей души. «Хватайся!» — рыкнул тот. И я увидел у него на загривке торчащие отростки, как будто кожаный воротник с торчащими шнурками в виде петель. За эти отростки я и схватился. Мы помчались. Поскольку физических тел у нас не было, никакого перехода от состояния покоя до дикой скорости тоже не было. Просто мы сразу взяли огромный темп и погнались за тем грязным кровавым щупальцем, которое тащило звездочку души Азы. Мне показалось, что сама тьма пытается ее поглотить. И при этом я даже слышал ее крик. Чем ближе мы находились, чем сильнее настигали их, тем громче становился этот крик. Сколько длилась наша безумная гонка, я не знаю. Но с одной стороны, я чувствовал под собой саламандрика, видел, как у него из спины начинают пробиваться крылышки. Однако большая часть моего внимания была прикована к происходящему впереди. Я с содроганием души видел, как тьма все больше и больше облепляла сущность моей энергетической звездочки. Как она облепляла душу Азы и буквально поглощала весь свет из нее. И вдруг я как будто сменил угол зрения и увидел Азу такой, какой она мне являлась. Девушка рычала, дралась, пыталась отбиваться. «Нет, нет, нет!» — кричала она и сопротивлялась. «Я никуда с тобой не пойду». Вместе с тем она пыталась ударить магией, но у души как таковой магии не было. А силы, которые тащили ее, значительно превосходили ее возможности. Но она все равно упиралась, сопротивлялась, пыталась зацепиться за что-нибудь. «Верни меня, я больше не буду, не хочу!» Она пинала это грязно-бурое щупальце, тыкала в него рогами, пыталась разодрать его когтями, но ее все равно тащили и тащили. И тут энергетический канал, по которому мы неслись, разошелся, и мы оказались в каком-то огромном пространстве. «Надо ускориться», — попросил я Агнеса. «Да я и так на всю стараюсь!» — сквозь зубы просипел тот. А под нами происходило нечто невероятное. Картина, которая мне открылась, внушала ужас. Огромнейшая пирамида из трупов. Причем в основном это, конечно, были тела низших демонов, но встречались и тела каких-то других существ. Все они были окровавлены, а у основания пирамиды скопилось целое озеро крови. Плюс ко всему это озеро кипело, горело и источало ужасный смрад. Наверху мясной пирамиды стоял огромный рогатый демон, а под ним лежало распростертое тело. Это тоже был высший, чем-то похожий на Азарета в годы его ранней молодости. Очень молодой парень, но с крыльями и с рогами. Огромный демон, который стоял над ним, сжимал в лапе посох. При этом он развел руки и беспрестанно бормотал. «Восстань из небытия! Прими свою душу! Ты кровь от крови Азарета! Прими душу своего рода! Возьми свою магию! И преклонись передо мной, кровь от крови Азарета! Очнись и выйди из небытия!» И так далее без конца. И в тот момент, когда щупальце кроваво-грязной тьмы уже практически дотянуло душу Азы до этого самого тела, мы рванули вперед из последних сил. Я уцепился за рог демоницы и буквально выдернул ее из объятий той самой энергии, которая утягивала Азу внутрь тела. А затем развернулся, сжал руку в кулак и ударил демона с такой яростью, что мне даже не помешало отсутствие физического тела. Я услышал хруст его челюсти. «А теперь все, валим отсюда!» — рявкнул я Агнесу. «Да я стараюсь!» — с хрипом ответил Саламандрик. Я уже видел, как стала отдаляться от нас пирамида из горящих трупов с озером крови под ней. А щупальца, оставшаяся ни с чем, втянулась в распростертое тело. Демон же с посохом провожал нас ошарашенным взглядом. Не знаю уж, видел ли он нас или нет, но самое плохое заключалось не в этом, а в том, что разлом постепенно начал смыкаться, а Агнес был уже полностью без сил. Аза, кажется, вообще потеряла сознание. И тут я понял, что мне придется поддерживать Бога своей собственной энергией, иначе мы не сможем вернуться. Именно это я и сделал. Затем услышал тихий всплеск. Это, вероятно, душа Азы вернулась обратно в озеро. А я открыл глаза и понял, что снова нахожусь в собственном теле посреди кабинета Агнидара Ророгова. Я посмотрел на свою грудь и увидел, как с нее осыпается пеплом амулет моего прадеда по линии Аденизов.